Глава 10. Экспедиция. Как вкусно пахнет! Шумно втянув воздух ноздрями, с наслаждением произнесла Алая. Стараюсь, моя высокочтимая госпожа, отпустив наигранно подобострастный поклон, ответил Сергей. И у тебя это великолепно получается. Тогда прошу к столу. Пашнагов широким жестом указал на небольшой складной столик с парой таких же стульев. Это идея Ирины. Она считала неверным пользоваться столешницей пульта управления, если можно использовать пространство, освобождающееся при подъеме койки. И впрямь, как оказалось, куда более удобно и даже как-то романтично. Роговцева порой под настроение устраивала праздничную сервировку. Вообще-то удивительно, как до этого еще никто не догадался. Конструкция довольно проста. У Сергея дома был такой столик. Правда, сделан он был из деревянных реек, но композит ничем не хуже. Главное же, так куда удобнее. Правда, раньше при откидной койке места оставалось куда больше, чем сейчас, со стационарными капсулами, когда столик буквально полностью перекрывал проход. Ну да им не приемы устраивать. И потом... Так все одно лучше, чем ютиться за пультом. «С удовольствием!» Степенно кивнув, Алая, воплощая в себе саму грацию, скользнула к столу и опустилась на складной стульчик. Вот как это у нее получается? То она восторженный ребенок, то стерва, то просто теплая женщина. Или вот как сейчас, воплощение достоинства древнейшего аристократического рода. Вроде и села на обычный складной стульчик, но проделала это так, что воображение невольно дорисовывает нечто, сильно смахивающее на трон. Сергей даже поймал себя на мысли, что невольно поддался этим чарам и постарался подобраться. Причем произошло это сугубо по его желанию, без какого-либо давления со стороны девушки. Уж очень не хотелось ударить в грязь лицом. Кстати, Алая и впрямь представительница древнего аристократического рода. Сергей поначалу даже удивился тому, что аристократка ударилась в науку. Но, как оказалось, в этом нет ничего удивительного. Ее предки на протяжении веков служили империи на поприще науки. И в том, что она сейчас работала на частную корпорацию, не было ничего зазорного. Ведь в итоге все шло на пользу государству. «Вы не перестаете меня удивлять, госпожа Алая, своими метаморфозами», усаживаясь напротив и стараясь при этом не выглядеть увольнем, произнес Сергей. «Ну, друг мой, ты сам время от времени начинаешь эту игру, я только любезно поддерживаю твое начинание». «Признаться, мне просто доставляет удовольствие наблюдать за тем, как ты мгновенно преображаешься. В этот момент ты просто неотразима». Ничего удивительного в том, что он перешел с ней на «ты» не было. Просто она в очередной раз изменилась, и сейчас перед ним сидела самая обыкновенная девушка, не лишенная самоуважения, но вместе с тем простая в обхождении. И потом, дав понять в первый день, чего можно от нее ждать, Алая больше не включала стерву и сама настаивала на простом обхождении, так сказать, без чинов. «А в другое время, значит, удовольствия никакого?» Смущенно опустив глазки, словно совсем молоденькая девушка, тихо произнесла Алая. «Хм, вообще-то мы обедаем, а потом нам еще предстоит работа. Так что, если ты не против, давай обойдемся без намеков. Опять же, столик не позволит расстелить коврик». «Ну кто сказал, что нам никак не обойтись без коврика?» Она произнесла это, вновь изменившись, с придыханием подавшись вперед и едва не наваливаясь своим неподражаемым бюстом на столик. Сергей даже нервно сглотнул. Чук греха таить, любовницей она была просто великолепной. То ли в силу возраста и опыта, то ли в силу натуры, но факт остается фактом. Не желать эту женщину было просто невозможно. И потом, он ведь не давал никаких обещаний Ирине. Кстати, инициатором таких отношений стала именно Алая. Правда, Сергей ничуть не сомневался в том, что это ничего не значит. Уж что-что, а приоритеты эта красавица расставлять умела. Они любовники, и она всячески подчеркивала его мужественность. Работают, и она начальница. В океане, и она идет вторым номером, неукоснительно выполняя его распоряжения. Но порой случалось и вот так, когда ей просто хотелось пошалить. Иногда это приводило к бурным любовным утехам, а порой заканчивалось, как сейчас. Она вдруг переставала заигрывать и становилась вполне серьезной. Что ни говори, но работа для нее была всегда на первом месте. «Сережа, не заводись, нам и впрямь работать». «А ты не заводи. Я не аристократ и вот так владеть собой не могу», — развел руками Пашнагов. «Ладно, больше не буду». «Ага, старо предание, не будет она, как же, и еще как будет». Правда, грех утверждать, что ему это не нравилось. Они уже больше месяца находятся в условиях полной изоляции и ограниченного пространства, притом на такой глубине, куда никогда не проникал свет. Так что разнообразие тут просто необходимо, и уж тем более, когда нет никаких развлечений, даже в сеть не выйти. Связь имеется благодаря специальному передатчику, но сети сквозь такую толщу воды не пробиться. «Слушай, Сергей, я все не перестаю удивляться тому, как ты вкусно готовишь», отправляя в рот первый кусок мяса и слегка закатывая глазки, произнесла Алая. «Скажешь, что же вкусно? Вот Ирина, та да, готовит, а я только так, чтобы с голоду не помереть». «И все же я чрезмерно рада, что у вас на Щуке нет пищевого блока. Признаться, это самое страшное испытание во время экспедиции». «Ага. Все от того, что мужики не любят готовить, а тебе ни разу не попадался смешанный экипаж. Щука и раньше принадлежала одной паре, поэтому здесь и обустроен небольшой кухонный уголок, что не может меня не радовать. Признаться, есть блюда, приготовленные живыми руками, куда приятнее». «И я полностью тебя в этом поддерживаю». «Алая, у тебя как с планами? Хочешь позаниматься?» «Ну, это целиком и полностью в твоих руках». «Нет проблем. На сегодня виртуал мне больше не понадобится, так что можешь пользоваться. Но, надеюсь, приготовить ужин ты не забудешь?» Мило улыбнувшись, поинтересовалась начальница. «Разумеется, нет. Но и ты обещаешь, что не станешь меня провоцировать и не заставишь позабыть об учебе». «Клянусь!» – торжественно положив правую руку на сердце, пообещала она. «Лучше просто пообещай», – усомнился Сергей, видя такую торжественность. «Ладно, обещаю». На этот раз она пожала плечами, изображая легкую обиду. И как только она при всей многогранности своей натуры умудряется быть одним из ведущих специалистов в своей области? Нет, Сергей вовсе не сомневался в этом. Просто, на его взгляд, все ученые не от мира сего и погружены в себя. У Пашнагова была одна парочка постоянных пассажиров. Она нигде не работавшая, и он, ведущий хирург их города, доктор медицинских наук. Отчего-то у них не было желания иметь собственную машину, и они предпочитали пользоваться такси. Так вот, насколько понял Сергей, мужа отличала крайняя несобранность в быту. Он даже умудрялся несколько раз сесть в машину в домашних тапочках. Жена ходила за ним как за маленьким, все время сетуя на то, что к ее троим детям у нее есть еще и четвертый старшенький. Но зато в больнице он преображался, становясь совершенно другим человеком. Алая же в этот сложившийся у него образ ученого никак не вписывалась. Она была совершенно другой. Эта женщина могла полностью погрузиться в свои исследования и потом вдруг переключиться и предстать в самом неожиданном образе. Интересовалась вопросами, совершенно не связанными с ее основным родом деятельности. Словом, одна сплошная загадка. И в этом была ее особая прелесть. «Алая, я давно хотел спросить, не то чтобы именно тебя, в общем, а как можно узнать координаты Земли? И вообще, как она у вас называется? Признаться, в сети нет ничего похожего на ответ». «В сети? Дорогой, да ты не найдешь ответ на этот вопрос ни в одном навигационном сборнике». «Не понял». «А чего тут непонятного? Земля, она, кстати, именно под таким названием и проходит в материалах корпорации, является одной из тайн Арики. Ее координаты столь же засекречены, как и координаты Океании». «То есть, как это засекречены?» – удивился Сергей, даже отложив нож и вилку. «Да вот так. Координаты Земли известны только нескольким пилотам, которые забирают оттуда новых поселенцев для Океании. Ну и еще хранятся в секретном архиве корпорации и в Центральном имперском архиве. Кстати, эти пилоты понятия не имеют, какие координаты у системы Океании. Ты ведь уже знаешь, что собой представляет навигация?» «Ну, конечно. Берется определенная отправная точка, от которой и ведутся все расчеты. У каждого из государств имеется своя система координат, привязанная к своим точкам, которая может меняться по мере необходимости. Существует и международная, принятая для всех государств цивилизованного космоса. Это остается неизменной. Правильно. Так вот, для пилотов, прыгающих к Земле, этой отправной точкой является система Океании. Они просто больше никуда не смогут прыгнуть. Почему же? Ведь можно сделать прыжок куда угодно, выйти к известным мирам, а потом соотнести маршрут своих прыжков с навигационной системой. Угу, если бы все было так просто. Дело в том, что ни один здравомыслящий пилот не станет прыгать наугад, если только это не исследовательское судно. Никому не хочется оказаться в открытом космосе с сухими баками. То есть пилоты, прыгающие к Земле, просто не могут воспользоваться другим маршрутом? Если они не самоубийцы, то нет. А как же флот корпорации? На всех кораблях, кроме 5 тяжелых крейсеров, основной ударной силы флота, установлены внутрисистемные прыжковые двигатели. Они просто не предназначены для дальних переходов, несмотря на всю свою грозную силу. По сути, это карманный флот и только. И вообще, лишь у адмирала Раута имеется доступ к координатам Океании. Есть еще корабль снабжения, который осуществляет регулярные рейсы в цивилизованный космос, но с ним не все так просто. Словом, доступ к информации строго дозирован. Однако координаты Океании не являются столь уж секретными, коль скоро тут имеются контрабандисты. Это так. Утечка произошла достаточно давно, но пока не носит серьезных масштабов. Подозреваю, что данными завладел какой-то секретный синдикат, который не желает ни с кем делиться. Впрочем, правильно делает. Пока сохраняется тайна, и у него имеется лазейка, он на коне. Но если появятся конкуренты, давно сложившаяся система рухнет, а никто не готов к столь существенным потерям. Мало того, ни одно из государств цивилизованного космоса не устроит нарушение равновесия. Не представляю, как этому сможет помешать флот корпорации. Если вторжение будет совершено какой-либо из империй, то Арика не сможет продержаться сколь-нибудь долго, чтобы успела подойти подмога. Даже если флот будет прыгать по всей системе как блоха, их уничтожат максимум за сутки. А флот Арики рассчитан вовсе не для отражения атаки со стороны другой империи. Я же говорю, сложившееся положение дел всех устраивает. И потом, на этот случай, Арика подстраховалась. На планете расположено несколько десятков термоядерных зарядов, так что при вторжении они будут активированы, и тогда вся уникальная ценность планеты превратится в пыль. А это невыгодно никому. Кстати, Арика скрупулезно следит за экологией и делает все, чтобы природный баланс соблюдался. Разве только с неким незначительным перекосом в сторону нужных видов. Как, например, с гаудинами. А чем так уникальна Океания? Смеешься? Алая даже вздернула брови в неприкрытом удивлении. Арика занимает ведущее положение на фармацевтическом рынке цивилизованного космоса. Это основное направление ее деятельности. И ресурсы Океании здесь играют наиважнейшую роль. Далее именно из ресурсов Океании получают ингредиенты для регенерационных капсул. Разумеется, дабы не нагнетать обстановку, во многих государствах налажено лицензионное производство, но сырье поступает только из Арики. Ну и какая-то часть от контрабандистов. А зачем же тогда флот? Сотня кораблей, это все же не так, чтобы и мало. Флот не может противостоять государству, но вполне способен урезонить пиратов. Как видишь, Арика вовсе не полагается на одну только секретность, не забывает о контрабандистах и готова встрече с любым противником. Что же, спасибо, просветило по многим вопросам. Теперь кое-что стало понятно. Вот только не надо намекать на то, что я не очень не имею пользоваться сетью. Сергей выставил перед собой руки в протестующем жесте. Не буду. Мило улыбнулась Алая, отпивая сок из высокого стакана. Получается, ты решил стать пилотом, чтобы найти Землю и отправиться домой? Перевела она разговор в несколько иное русло. Домой? Ну, навестить дом я и впрямь не отказался бы. Однако возвращаться не хочу, мне теперь там будет слишком тесно. Коль скоро удалось вырваться в космос, то я хочу посмотреть миры, поэтому и выбрал профессию пилота. А почему малые транспортники? А чего небольшие?» «Во-первых, обучение пилотированию большим транспортникам стоит куда дороже. Займет несколько лет и потребует получения серьезного образования. Во-вторых, мне ни за что и ни при каких обстоятельствах не заполучить такое судно в собственность. Быть наемным работником не хочется. А вот малый транспортник мне вполне по карману. Судя по собранной мной информации, для приобретения чего-то удобоваримого я смогу уложиться в 1 000 000 кредитов». «А почему именно транспорт? Ты можешь приобрести курьера». «Нет, курьер мне точно будет не по карману. В смысле, я, конечно же, смогу его купить, но не смогу содержать. А вот транспортник позволит и заработать на хлеб с маслом, и путешествовать. А еще попробовать найти землю, так ведь? Ну, признайся, тебе ведь хочется там побывать?» «Конечно, хочется. Но это не является для меня самоцелью. Только так, посмотреть, убедиться, что с близкими все в порядке. Кстати, а почему координаты Земли держатся в секрете?» «Это же очевидно», — вновь пожимая плечами и отправляя в рот очередной кусок мяса, ответила Алая. «Вообще-то нет», — возразил Сергей, для которого ничего очевидного здесь не было. «Если координаты Земли привязаны к океане, то, по сути, они попросту бесполезны. И к чему тогда делать из этого секрет?» «Ладно, просвещу тебя и в этом вопросе. Но только уж извини, посетую на то, что ты не любишь ходить в сеть и играть в социалку». «Во что играть?» «Мог бы и догадаться. Так называют эту игру, предназначенную для социальной адаптации выходцев из отсталых миров». «Хм, действительно, мог бы и догадаться». «Вот-вот. И до остального дошел бы своим умом». «А к чему мне все это? У меня ведь впереди было 10 лет. Это сейчас значительно меньше». Сергей все же решил показать, что он не так уж и глуп. «Я бы сказала, что у тебя вообще не осталось времени на раскачку, но да ты это и сам знаешь. Впрочем, мне импонирует твой подход решать проблемы по мере их поступления. Но прими совет, ставь перед собой высокую планку и стремись к ней. Достиг – ставь следующую. Только так, все время двигаясь вперед и никак иначе». «Ну, отработать почти 2,5 миллиона кредитов, да еще и с процентами – цель вполне достойная». «Согласна. Но ведь жизнь не стоит на месте». «Бесполезный спор. Я тоже не стою на месте. Как видишь, я все еще на океане, но уже готовлюсь ее покинуть. Просто все как-то уж слишком быстро происходит». «Что ж, убедил. Итак, Земля. Ваша планета весьма выгодна для корпорации Арика. Она черпает оттуда рабочий ресурс и вместе с тем...» «Мне известно и про льготы, и про то, что корпорация добывает ресурсы океании, фактически ничего не тратя. Сомневаюсь, что цена этого охотника и малого космического транспорта хоть в чем-то сопоставима. Однако щука стоит вдвое дороже». «Все верно. Помимо этого, сама себя Земля защитить не может. Появление в ее системе военного корабля класса эсминец смертельно опасно для землян, так как они не смогут ему ничего противопоставить. Пираты редко обладают кораблями подобного класса, зачастую их флот состоит из обычных гражданских судов, хоть и изрядно вооруженных. Но даже такой кораблик с навешанным на него допотопным по нашим меркам оружием – серьезное испытание для Земли. Несколько подобных судов могут доить планету без какого-либо противодействия. Вряд ли их заинтересуют полезные ископаемые, разве только углеводороды, как сырье для химической промышленности. А вот люди – это совсем другое. Целый беззащитный мир, откуда можно вывозить рабов тысячами. Один небольшой корабль работорговцев может вместить до 500 человек, большой – все 50 тысяч. «Рабы? То есть не такие, как мы, контрактные, которых обкладывают долгами, а самые натуральные?» Удивлению Сергея не было предела. «Господи, да ты когда-нибудь научишься пользоваться сетью?» Тяжко вздохнула Алая, но потом махнула рукой и продолжила. «Наличие развитых технологий вовсе не означает, что во всех государствах цивилизованного космоса доминируют законы, исключающие рабство. Есть еще 2 империи, в которых оно разрешено, а работорговцы – вполне уважаемые члены общества. Имеются и колонии этих государств, где царят такие же законы». «Ясно. Теперь настал черед Сергея скрипеть зубами. А что тут поделаешь, если воображение тут же нарисовало образ дочери и сына с рабскими ошейниками на шее? Вот отчего так? Если ему в голову лезет какая мысль, то в первую очередь самый дурной сценарий. Это пережиток, и долгое время считалось, что подобное общество обречено. Но действительность оказалась такова, что обе империи вышли в космос практически одновременно с другими, которые более не приемлют подобного отношения к разумным. И что, корпорация хранит координаты Земли в секрете только из-за того, чтобы спасти землян от работорговцев? Во-первых, не нужно сарказма, наставительно ткнула пальцем в его сторону Алая. Мы не имеем никаких обязательств перед землянами, так что и обвинять нас не за что. Получается финансовая выгода. А вот это уже верно. Одна из причин именно экономическая. Ты даже не представляешь, насколько выгодна корпорации существующая схема и какую она приносит прибыль. Уже только из-за этого совет директоров хранил бы координаты Земли в секрете. Но есть и вторая причина. Арика заинтересована в том, чтобы около Земли не появлялись другие корабли, так как в этом случае велика опасность захвата одного из транспортов корпорации с волонтерами. Как результат, произойдет утечка информации о местоположении Океании. Что же, такая постановка вопроса мне понятна. Ладно, черт с ними, ты закончила? Да, спасибо, все было очень вкусно. Пойду поработаю. Женщина сначала промокнула губы салфеткой, но потом не удержалась и совсем по-девичьи игриво потянулась, так что комбинезон обтянул ее прелести. «Между прочим, мы договорились», — погрозил ей пальцем Сергей. «И что мне теперь, обрядиться в страшный балахон?» — вздернула брови Алая. «Ты знаешь, о чем я. Не провоцируй. Собиралась работать, так иди и работай». «Да ладно! Тоже мне нашелся неотразимый мужчина моей мечты», — фыркнула она. «А ты походи по рынку, поторгуйся». Алая уже знала этот анекдот и поэтому заливисто рассмеялась. Уж больно к месту пришлось его упоминание. Сергей временами развлекал ее земным репертуаром. Особо понравившееся она даже записывала на эскин. Надо заметить, что подобной чести удостоились далеко не все рассказанные Сергеем истории. Все же большинство анекдотов основаны на чем-то особенном, присущем определенной среде или менталитету. Взять, к примеру, анекдот про Брежнева, Косыгина и Волка. Тут даже российская молодежь не вся в курсе, отчего нужно смеяться после слов о том, что Волк ходит в туалет медалями. А уж инопланетянке так и вовсе нужно устраивать экскурс в историю. И так практически со всем репертуаром. То ли сжалившись над своим подчиненным, у которого появилась возможность позаниматься в виртуале, то ли решив, что ей и самой не помешает поработать, Алая решительно чмокнула Сергея в щеку и тут же удалилась в свою лабораторию, предоставив ему возможность разбираться с последствиями обеда. Так уж случилось, что на Сергея легли обязанности и повара, и судомойки, и вообще он оказался мастером на все руки от скуки. Вот только самолюбие его от этого ничуть не страдало. Если он и был прислугой госпожи Алаи, то с весьма солидным жалованием. Ее предположения относительно обитателей Веринианской впадины оправдались. Эти места практически полностью были заселены колонией доселе невиданных моллюсков. Их размеры просто поражали. Метр в высоту, диаметр не менее двух. Они покрывали поверхность сплошным ковром с минимальным промежутком между ними. Но больше всего впечатляло их содержимое. Разумеется, речь о жемчужинах, покоящихся внутри них. С одной стороны, перламутровая сердцевина моллюска была неправильной формы, а зачастую вообще представляла собой полный сюрреализм. Но с другой... У местных жемчужин ценилась не форма и эстетический вид, а вес и содержание нужных веществ. Эти обладали поистине огромным весом, в среднем составляющим около 7 килограмм. Несмотря на уникальность ресурсов планеты, далеко не вся флора и фауна представляла интерес для людей. Некоторые образцы были бесполезными с экономической точки зрения. Так, имелся ряд моллюсков, производивших жемчуг, который был совершенно не востребован. Но с этим кладом все было в порядке. Алая заверила, что хотя процентное содержание интересующего корпорацию ингредиента здесь меньше, чем в добываемых образцах, все же его в жемчуге такое количество, что этот товар непременно будет закуплен. Хотя цена за единицу веса, конечно, будет ниже, чем у традиционного жемчуга. И все же, несмотря на это, перед Сергеем лежало целое состояние. А главное, и проблем со сбором никаких. Несмотря на огромные размеры, моллюски вполне нормально реагировали на шокер. Разве только его приходилось разряжать полностью только на одну раковину. Но, как говорится, голь на выдумку хитра. Пашнагов уже был готов к тому, чтобы начать сбор урожая. Он организовал переходник от одного из использованных энергетических стержней. Энергии для подачи в сеть корабля там было кот наплакал, но для работы доморощенного шокера вполне достаточно. Да что же за день сегодня такой? Уже третий комбинезон пачкает. Это ж каким талантом нужно обладать, чтобы умудриться нахвататься грязи на субмарине, где грязи неоткуда браться по определению? Ага, это если не готовить из полуфабрикатов на практически самой обыкновенной электрической плите. А еще, наверное, сегодня так сошлись звезды. Нет, со стиркой никаких проблем. Но не разгуливать же сейчас нагишом. Это Лая притащила с собой целый гардероб, причем в упаковке. Нижнее белье из расчета на каждый день, верхняя одежда раз в 3 дня. Лишнее подтверждение, что земляне серьезно переплачивают даже за одежду. Кстати, благодаря его нанимательнице, ему удалось выяснить, отчего женские наряды, разительно отличающиеся от робы, стоят не так уж и дорого. Оказывается, это привет от ирианских женщин, которые заказывают одежду якобы для себя, а затем спускают ее на планету. Там разработана целая схема, которой руководство корпорации не в силах противостоять. А может, дело в том, что руководство вовсе не является однополым. Как говорится, женская солидарность в действии. Впрочем, не сказать, что Сергею и другим мужчинам это не нравилось. Очень даже наоборот. Загрузив посуду в моющую машину, Сергей скинул с себя робу и направился к контейнеру с грязной одеждой. Вот что ему мешало заранее простернуть? Нет же, поленился, решил на завтра отложить. А вон оно как вышло. Ладно, Алаю видом мужского нижнего белья не удивить, тем более она в течение нескольких часов будет занята работой и не станет отвлекаться на мелочи. Хотя по поводу его вида она, конечно же, пройдется. Ну да ничего, не впервой выслушивать подтрунивание, и от нее в том числе. Однако выход нашелся сам собой. И как только он об этом забыл. Впрочем, ничего удивительного. Как только он запустил стиральную машину, сразу же направился к верхней, закрывающейся полке. Ее когда-то любезно выделила в его распоряжение сначала одна женщина, а впоследствии оставила за ним и вторая. С этими женщинами вообще все непросто. Ирина чуть не испепелила Алаю, когда та попросила ее забрать все свои вещи до последней пуговицы. Еще и Сергею досталось, мол, это все из-за тебя. А он при чем, если у него и выхода-то другого не было? Ну точно, вот она, та самая герметичная композитная сумка, в которую он положил комбинезон, когда однажды возвращался с базы на свою ферму. Так уж сложилось, что одежда несколько месяцев пролежала мертвым грузом. Сначала Сергей не успел использовать комбинезон на ферме, потому что нагрянули пираты. Потом на Пашнагова было совершено нападение, и Ирина на радостях, что все обошлось, заказала сразу несколько комплектов одежды. Вещи-то свои с фермы он забрал, да только за ненадобностью забросил сумку на полку, не выбрасывать же практически новую вещь. И вот, наконец, настал момент, когда дело дошло и до этого комбинезона. Ого! А вот привет из прошлого Ирины. Да не нужен он ему 100 лет, и никто тут за него преследовать не станет, вот и забыл за ненадобностью. Сергей покрутил в руках пакет с белым порошком, бросил его на свое пилотское кресло и извлек одежду. Хм, а говорили, что ткань не мнущаяся. Это, наверное, от того, что ее обычно не держат месяцами в сложенном состоянии. Подобного обращения никакая ткань не выдержит. Ну да ладно, ему тут не перед кем красоваться. Избежит насмешек и ладно. А что касается складок, так и что с того? Не его вина, что автомат выдает некачественную ткань. И вообще, быть в мятой одежде – это совсем не одно и то же, что и голым. «Что это ты затеял переодевание?» – послышался голос Алаи. Проникнув в жилой отсек, она тут же направилась к автомату напитков. «Странно, у нее же в лаборатории есть такой же». Она вообще не мыслила, как можно работать без согнула. Этот напиток у ирианцев был сродни земному кофе, в том смысле, что занимал его нишу, но при этом с кофе не имел ничего общего, разве только тонизирующий эффект. Многие земляне ностальгировали по кофе, а вот Сергею больше нравился местный напиток. И запах более приятный, и вкус несравним. «А что с автоматом в лаборатории?» – удивился Пашнагов действием Алаи. «Ты же его зарядить забыл». «О, извини, сейчас все поправлю». «Так что ты тут за переодевание устроил?» «Да так, испачкался, пока возился с посудой». «Это тебе месть от твоей подруги. Я видела, как она забрала кухонный фартук». «Это не мне месть, а тебе. Никакая женщина не потерпит, чтобы другая пользовалась ее вещами». «Трудно возразить. Но неужели она думала, что я буду стоять у плиты?» «Ну, у женщины это в крови. Помню, моя дочурка от горшка два вершка, а туда же на кухню лезет маме помогать. Оторвая была страшная, мальчишки плакали. Но как только исполнилось 13, осознанно обосновалась на кухне и завела записи с рецептами». «Скучаешь по семье?» «А ты как думаешь?» «Я никак не думаю, потому что у меня никогда не было детей», буркнула Алая впервые за все время их знакомства, выглядя смущенной. «Не любишь эти вечно верещащие комочки?» «Не люблю, когда лезут не в свое дело», припечатала женщина, устремив на Сергея строгий взгляд. «А это что у тебя?» Явно переводя разговор в другое русло, поинтересовалась женщина, кивнув на кресло, где лежал пакетик с кокаином. «Наркотики. С земли еще», – отмахнулся Сергей, не желая вдаваться в подробности. «Ого! Интересно. А ну-ка дай взглянуть». «Ты с ума-то не сходи. Мы на такой глубине, что лучше лишний раз не рисковать. Кто его знает, какая будет реакция?» «Если ты не забыл, то я химик, причем не самый худший». «Я вовсе не хотел». «Я знаю, что ты не хотел. И как его принимают?» «Вдыхают небольшое количество через нос». «И каковы ощущения?» «Это не мое. В смысле, я никогда раньше не принимал наркотики, поэтому не могу сказать точно. Но, наверное, что-то вроде эйфории». «Ну, милый, этак можно охарактеризовать любые наркотики. И что ты собираешься делать с этой дурью?» «Выбросить. Давно хотел, да только забыл про них». «Мне отдашь?» «Алая, это наркотики. Проблем у тебя не будет». «А кто станет проверять? И потом я порой балуюсь дурью с разных планет. Разные ощущения. Это интересно и познавательно. Ну так как? Я могу и купить». «Да брось ты. Хочешь, забирай. Хотя...» «Ты этого не одобряешь, так?» «Так». «Не переживай. В моем случае это действительно только с познавательной точки зрения. Я ученый. И в тот момент, когда перестану проявлять любопытство, перестану существовать как специалист». Алая подбросила на руке пакетик с порошком, кивнула Сергею и, резко обернувшись, упорхнула в лабораторию, не забыв при этом кружку с исходящим паром согнулом. «Господи, ну девчонка, девчонка! Вот кто скажет, что этой ветренице всего-то 80 с хвостиком?» Разобравшись со всеми делами, Сергей направился в лабораторию. Алая никак не отреагировала на его появление, с головой погрузившись в работу. Он же, в свою очередь, совершенно не собирался ее отвлекать. Стараясь не шуметь, зарядил аппарат, а затем расположился в кресле. Настроил искин, водрузил себе на голову шлем и погрузился в виртуал. Каждый день минимум 6 часов Сергей занимался в виртуале. Если получалось больше, хорошо, а вот меньше он старался не допускать ни при каких раскладах. В случае необходимости он без раздумий отрывал время ото сна. Все указывало на то, что он отбудет с Океании еще через пару месяцев, да и то, если только они опоздают к отбытию транспорта, ежемесячно доставляющего грузы в цивилизованный космос, так что времени у него не так, чтобы и много. Когда Алая предложила ему подумать о будущей профессии, Сергей сначала усомнился в ее словах. Все же обучающие программы, если это не общеобразовательный курс, весьма дороги, и чем выше специализация, тем дороже обучение. К примеру, обучение вождению катера и малого транспорта не требовало никаких особых усилий, Необходимо было только изучить систему управления и получить минимум по навигации. Ввиду малого радиуса эти суда перемещались только по известным, имеющим развитую инфраструктуру маршрутам, то есть по уже давно проторенным путям. А вот для управления судами посерьезнее требовалась уже более вдумчивая подготовка в течение нескольких лет. Начинать нужно было с общеобразовательной программы, которую при полном отсутствии лени можно было пройти экстерном за год, а потом еще и летное училище, куда брали далеко не каждого, даже на платные отделения. Обучение в училище длится 2 года, и тут уж никаких экстернов, все согласно учебному плану. И, кстати, никакой гарантии, что тебя не срежут и не отправят, так сказать, поднимать народное хозяйство. Словом, разница весьма ощутима. Ну и, наконец, он не был бы себе хозяином, а полностью зависел бы от нанимателя. Сергей же не был готов к этому. Еще с того момента, как он уволился из армии, он решил, что отныне будет работать только на себя и никак иначе. Ну и просто глупо терять несколько лет, тогда как получить лицензию на маломерные суда можно максимум за 4 месяца. Таймер сработал примерно минут 10 назад, но Сергей не торопился. Он специально выставлял оповещение с запасом, чтобы не обрывать обучающий процесс. А так, спокойно прошел очередную миссию, завел транспортник в ангар и вышел из игры. Кстати, сегодня ему впервые удалось выполнить все задания без ошибок, и это радовало особо. С каждой 10-й миссией объем предполетной подготовки увеличивался. Усложнялся и процесс взлета управления навигацией, словом, от простого к сложному. А еще ни одна миссия не обходилась без каких-либо неисправностей. Но Сергея ничуть не напрягали постоянные трудности, ему было интересно. Все же молодцы инопланетяне. Они не просто свели процесс обучения к играм, но еще и сделали их красочными и интересными. Персонажи этих программ обладали своими характерами, а любые, даже самые занудные цифры подавались в игровой форме. И ты сам не замечал, как прорабатывал с ними несколько квестов, невольно усваивая и впечатывая в свою память. Этот метод довольно давно известен на Земле, только не имеет распространения. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Кто не помнит эту поговорку? А сколько людей без нее не просто запомнили бы цвета спектра, но еще и их очередность? То-то и оно. Отключив аппаратуру и стараясь не шуметь, Сергей вышел из лаборатории. Алая, может, и обладала живой и игривой натурой, но когда она работала, то лучше было ее не отвлекать. И вообще, не стоит дергать человека, если он занят. Любое дело требует особого настроя и внимания. Тот, кто думает иначе, просто не способен ничего сделать качественно. «Сергей, не хотелось бы тебя разочаровывать, но нам пора возвращаться на базу», усаживаясь за стол, задумчиво произнесла Алая. «Что-то случилось?» «Да, случилось». «Наша находка пустышка», с явным разочарованием предположил Сергей. «Что? А, нет, не пустышка. Настолько не пустышка, что я предполагаю... В этой походной лаборатории я не могу сделать полный анализ, но похоже, что эти моллюски послужат новым толчком фармакологии, если не прорывом». «Это значит, что их жемчужины не окажутся дешевыми?» «Дешевыми? Да если я права, и второй основной ингредиент вступит во взаимодействие должным образом, то они куда более ценны, чем известные образцы». «И когда ты хочешь отбывать?» «Хорошо бы уже сегодня. Образцов у меня более чем достаточно. Мне нужно как можно быстрее добраться до настоящей лаборатории. Но все же, наверное, завтра утром будет в самый раз». «И скоро будет результат?» «Смеешься? Ни о каком результате не может быть и речи. Сначала работа с ингредиентами, затем проработка в виртуале, испытания на животных, тестирование на добровольцах. И только потом можно будет говорить о чем-то конкретном». «То есть несколько лет?» «Ну, я так думаю, что не меньше 2. У меня ведь только ощущения, догадки, интуиция, а наука любит точность, расчет, факты». «Алая, я понимаю, что ты стремишься отбыть, чтобы продолжить работу, но...» «Сергей, ты за кого меня принимаешь? Ты думаешь, я позабыла о том, что именно является заработком акванавтов? У тебя достаточно времени, Только знай меру, не забивай грузовой отсек жемчугом под самый потолок». «Почему?» «Потому что, по сути, это новый ресурс. Пока непонятно, как можно использовать его наиболее эффективно, так что его добычу налаживать никто не станет. У тебя могут принять опытную партию, коль скоро мы нашли жемчуг в исследовательской экспедиции, но на большее не рассчитывай». «А мне казалось...» «Тебе правильно казалось. И ты, и твоя подруга полностью рассчитаетесь по долгам и даже сможете увести с собой солидную сумму. Но если ты думал заработать на этом огромное состояние, то ошибся». «Да, в общем-то, грех жаловаться. У нас на двоих долгов наберется более 4 миллионов. Задержимся немного здесь, подкопим еще кое-что. В конце концов, даже если и год, ведь это не 10 в самом-то деле». «Хочешь совет?» – с самым серьезным видом спросила Алая. «Давай». «Вы закроете долги, и кое-что у вас окажется сверху. У тебя есть щука, у Ирины грузовой модуль. Там, в освоенном пространстве, это очень большие деньги. Так что не испытывай судьбу, которая столь благосклонна к тебе, и при первой возможности убирайся отсюда. Сколько еще продлится эта счастливая полоса, никто не знает. Быть может, ты уже выбрал весь свой лимит. Не дразни судьбу». «Жадность порождает бедность». «Как ты сказал?» «Да это не я. Там, где я жил прежде, бытовала такая поговорка. Означает, что нужно уметь вовремя остановиться». «Жадность порождает бедность. Точнее и не скажешь. Получается, что ты все знаешь». «И сколько мне будет позволено принять на борт этих самых жемчужин?» «Собери 30. Уверена, что этого будет более чем достаточно. С запасом». Сергей прикинул в уме возможные барыши, не забыл учесть процентное содержание основного ингредиента, представляющего ценность на сегодняшний день, взял минимально возможную цену. Да, Алая права, этого будет вполне достаточно для полного расчета с корпорацией. И с тем, что не следует дразнить судьбу и отправляться искать удачу в другом месте, он тоже был согласен. Если все сложится как надо, то они с Ириной рискуют стать самыми настоящими рекордсменами по минимальности срока пребывания на планете. Алая правильно все поняла. Пусть Сергей и не хранил девушке верность в плане секса, уж что такое дружба и чего она стоит, он знал точно. Что же, похоже, для них забрезжил свет в окошке. Да что свет? На дворе вовсю уже встает заря нового дня. Это ж насколько им должно не повести, чтобы все пошло прахом.